Он вскакивает, чтобы закрыть. Его первоочередная задача в любой ситуации — отгородить тебя от мира. Затем он становится на колени рядом с дочерью, склонившейся над собакой. Девочка смотрит на него взглядом маленького ребенка. В округлившихся глазах безграничная вера в способность отца все исправить. «Мы должны ей помочь», — говорит она. «Ты тоже подходишь с другой стороны кухонного стола». Он вскидывает бровь, мол, «дальше не двигайся». Ты скрещиваешь руки на груди. Сесилия продолжает. «Надо ей помочь. Наверное, ее сбили и бросили на обочине». Электрическая вспышка у тебя в мозгу. «Шоссе?» Голос Сесилии дрожит. «Ну давай же. Наверное, она прошла несколько миль, чтобы добраться сюда. Мы должны что-то сделать». «Мили? Сколько? 5, 10, 13? Пешком? Или в беговом темпе?» Справа от тебя вздыхает отец, зажимая виски большим и средним пальцами. «Я не уверен, что в наших силах что-то сделать». Сесилия трясет головой. «Мы можем ей помочь, отвезти к ветеринару, у нее нет ошейника». Снова дрожь в голосе. «Она никому не нужна, нельзя оставлять беднягу в таком состоянии». Он трет ладонью лицо, собака все еще истекает кровью, часть которой попадает на подошвы его ботинок. Он отмоет их позже. У него наверняка хорошо получается стирать кровь с одежды, с кожи, с каждого миллиметра своего тела. А как иначе? Сесилия. Он смотрит на собаку. Так все и начинается. С ему подобными. Ты слышала в детстве по телевизору и позже, в подкастах. Все начинается с малых лет, иногда в подростковом возрасте, где-то между детством и взрослой жизнью. Ребенок держит бабочек в коробке без воздуха. Пропадают домашние питомцы. Белок находят мертвыми у подножия дерева. Вот так они практикуются. Пробуют воду, нащупывая глубину тьмы. «Слишком поздно», — говорит он. Девочка возражает, что еще не поздно, собака еще дышит, но он не слушает. Он встает, кладет руку на пояс. «Только теперь ты замечаешь пистолет в кобуре. Обычно он не носит его дома». Должно быть новая мера предосторожности, на которую его толкнуло происшествие в гостиной. Сесилия поднимает глаза. «Что ты делаешь?» «Тот же вопрос застрял у тебя в горле. Он ведь не думает сделать это. Перед тобой еще ладно, но перед своим ребенком...» Его пальцы сжимаются на пистолете. Каждый мускул в твоем теле натянут, как струна. «Иногда это самое гуманное», — говорит он. Собака мучается, ничего не поделаешь. Девочка кладет руки на животное, голыми ладонями зажимая рану. Крови море, под пальцами, на руках до самых локтей. «Она до сих пор дышит», — говорит Сесилия. Словно в подтверждение грудная клетка собаки поднимается. «Пожалуйста, папа, пожалуйста!» По щеке катится слеза. Она тут же ее вытирает. Кровь в уголке глаза, кровь на подбородке. Он снова вздыхает, держа руку на пистолете. «Я хочу этого не больше, чем ты, но так бывает, когда животное ранено. И хотя все выглядит иначе, это милосердный поступок». Он становится на колени рядом с дочерью. «Давай я вынесу ее наружу». «Неужели это действительно произойдет, и ты позволишь, будешь смотреть, как собаку, милую собаку с круглым животом, белыми зубами и крошечными лапками застрелят?» Сесилия снова берет животное. Щенок взвизгивает, словно умоляя тебя вмешаться. «Положи его, Сесилия», — говорит он тихо. Тот же приглушенный голос, почти похожий на урчание, которое ты слышала в день похищения. Именно эта мысль подталкивает тебя к действию. Возможно, происходящее во многом похоже на то, что он чувствовал, когда собирался убить тебя. Она еще дышит. Резкий поворот головы в твою сторону и пристальный взгляд, мол, как ты посмела открыть рот. Ты пожимаешь плечами. Что я такого сказала? Он возится с кобурой. Ты продолжаешь. Она еще жива. Сесилия смотрит на тебя. Ваши взгляды встретились впервые с того вечера в гостиной, с тех пор, как ты пыталась ее спасти, а она ответила криком. У тебя перехватывает горло при виде девочки. Непримиримой, испуганной и решительной, противостоящей воле отца. Из глубины живота поднимается стыд, густой и горячий. Ты забыла. ослепленная ненавистью и презрением, забыла все, что знала о ней и ее отце. Шаги в коридоре по ночам, железную хватку, которой он держит дочь, все, что он делает, все, что скрывает от нее. И вот она сидит на кухонной плитке с окровавленной собакой на руках. Ей 13, милая и добрая, она хочет спасти животное. Ее мама умерла всего несколько месяцев назад, жизнь перевернулась с ног на голову, а девочка все еще стремится творить добро. Возможно, ей необходимо кого-то любить. Она одинока, тебе это известно. Возможно, ей нужен компаньон, который ответит взаимностью, который не причинит вреда. Ты делаешь шаг вперед, вклиниваясь между Сесилией и ее отцом. Ваши взгляды скрещиваются. Не делай резких движений. Ты опускаешься, чтобы поближе рассмотреть рану. Выглядит паршиво. Переживет ли собака такую кровопотерю? Ты не уверена, но попробовать стоит. Что-то вспыхивает внутри. Ты отчаянно нуждаешься в возможности возрождения. В доказательстве того, что в этих стенах раненые могут вернуться к жизни. Шестеренки в голове бешено вращаются, пытаясь обернуть ситуацию в его пользу. «Ты мог бы ей помочь», — говоришь ты. Он уставился на тебя, думает, что ты ведешь себя вызывающе, безрассудно, но у тебя есть план. «Разве тебя не учили, что делать в таких ситуациях?» — продолжаешь ты. Он хмурится. Ты вот-вот лишишь его удовольствия. Слева оживляется Сесилия. Широко распахнув глаза, она смотрит на отца. «Точно, папа! Когда ты служил в морской пехоте!» Он скептически закатывает глаза. Как можно осторожнее ловишь его взгляд, затем наклоняешь голову в сторону дочери, переводишь глаза на собаку и снова на него. «Это твой шанс», — молча говоришь ты. «Помнишь ссоры за обеденным столом и яростный топот по лестнице? Твоя малышка растет. Но ты все еще жаждешь выглядеть героем в ее глазах. Спаси собаку. Будь героем. Сделай это не ради нее, не ради собаки, ради себя». Он наклоняется. Неужели? И свободной рукой открывает шкафчик под раковиной. Роется внутри, достает аптечку. Затем жестом просит Сесилию положить собаку обратно на пол и убирает руку с кобуры. Девочка опускает животное. Точными, быстрыми движениями отец открывает аптечку и достает флакон с дезинфицирующим средством, толкает твою ногу. Положи одну руку ей под челюсть, другую на бедро. Следи, чтобы она не двигалась.